Сегодня мы продолжаем наше занятие по книге «Откровение Иоанна Богослова». Это удивительная пророческая книга, содержит в себе предсказания о последних временах. Но, как я уже вам часто объясняю, любое Божье пророчество имеет значение для любого времени. И когда древние христиане читали эту книгу, они находили в ней для себя ответы на многие вопросы. Если наше время не последнее, и Господь продлит существование рода человеческого, это не значит, что в этой книге мы не найдем ответов на современные вопросы и не сможем разрешить современных проблем. Все Писание боговдухновенно, все Писание полезно для научения и для наставления веры. Общение со Словом Божиим возвышает душу каждого из нас. Мы действительно, изучая Божественное Откровение, чувствуем, как наш дух возвышается, как он крепнет. Сегодня на проповеди мы говорили о Закхее. Я думаю, что вы обратили внимание на то, как Господь возвысил этого человека. Человека, который был очень маленького роста, не только физического, но и духовного. Давайте так относиться к Слову Господню, чтобы это Слово реально проникало в душу каждого из нас. Мы не можем общаться с Иисусом Христом так, как это мог делать Закхей. Он слез со смоковницы, Господь пришел к нему в дом. Мы общаемся с Иисусом Христом через Его Слово, которое Он оставил для нас. Книга Откровения – это есть Слово Иисуса Христа, которое было дано Иоанну Богослову. Это Откровение Иисуса. Поэтому это наша форма общения с Иисусом Христом. Говоря об этой форме общения, Господь Иисус сам говорил, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди. Это наше причастие к Его словам. Мы общаемся с Ним в святых таинствах, но что для нас очень важно, это общение с Его Словом. Потому что если кто будет вкушать от Его тела и крови недостойно, не рассуждая, то есть не имея в сердце своем слова Евангелия, тот будет есть и пить в осуждении. И, как сказано, многие через это болеют и даже умирают. Итак, мы должны постараться сделать все для того, чтобы слово Иисуса Христа проникло в наше сердце. Это очень важно. Итак, мы читаем книгу Откровения, 7 главу, с 1 стиха и ниже. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли». Андрей Кисарийский поясняет, понимая под 4 ангелами то, что подвергающиеся бедствиям не могут никаким образом избежать гнева Божия ни на суше, ни на море. Действительно, в представлении древних мир имел как бы 4 угла. Библия говорит в категориях понимания тех людей, во времена которых это слово впервые прозвучало. И здесь сказано, что нельзя уйти от ангелов вместе. Они стоят по 4 углам земли. Если человек думает, что он скроется на море от Божьего гнева, то может разыграться буря, и его корабль потонет. Если человек думает, что он может на суше спрятаться от Бога, то может произойти землетрясение, и никакое бомбоубежище не устоит против него. Человек не может спрятаться от Бога в горах, нигде, потому что весь мир окружен Божьими ангелами. И вот эти четыре ангела, стоящие на четырех углах земли, они свидетельствуют о том, что мы все досягаемы для Бога. Помните, был огромный корабль, построен в начале 20 века. Этому кораблю дали название «Титаник». И ученые, которые разрабатывали проект этого корабля, они говорили, «Титаник не может утонуть». Это было связано с тем, вот это их утверждение, что «Титаник» имел много перегородок. И если бы он получил бы одну, две, три пробоины, то перегородки сразу опускались и затапливались бы только те отделения, где были пробоины. Никто не ожидал, что «Титаник» может получить такое количество пробоин, что корпус корабля не сможет держаться на плаву. Люди, которые садились на этот корабль, это были в основном богатые, обеспеченные люди. Там были, правда, три класса. Они были уверены, что этот корабль не может утонуть. И как рассказывают свидетели этого события, гибели «Титаника», многие пассажиры так и не вышли из своих кают. Когда им говорили, что корабль тонет, они отвечали: «Титаник не может утонуть». Принимали снотворное и ложились спать. Многим казалось, что это учебная тревога. Но этот корабль столкнулся с огромным айсбергом. Этот айсберг блуждал по темному Атлантическому океану ночью. Но Бог сделал так, что корабль и айсберг встретились. Потому что нельзя укрыться от Божьего гнева. Ангелы Бога стоят на четырех углах земли. Бог всегда может найти, где Он будет вершить суд над грешниками. И вот в Атлантическом океане разыгралась ужасная трагедия с кораблем. Все вы помните события 11 сентября несколько лет назад, когда две огромные башни торгового центра в Америке, эти символы человеческой алчности, памятники человеческой спекуляции, вдруг они стали гибнуть. Один самолет, другой самолет, а потом все это рухнуло, как карточный домик. И люди, которые были уверены в себе, там работали богатые люди, которые не думали о завтрашнем дне, которые не задавали себе вопрос, а хватит ли у них денег до конца месяца. Там работали очень богатые, обеспеченные, молодые, счастливые люди, уверенные в своем будущем. Но где они оказались, эти люди? Погибло более 3000 человек. Мы с вами уже говорили о событиях в Юго-Восточной Азии. Огромные цунами. Люди отдыхали, расслаблялись. Это был курорт для очень богатых. Но где они все оказались? Где окажется каждый из нас завтра, послезавтра? Но давайте зададим более актуальный вопрос. А где мы будем через 1000 лет? А где мы будем через 1 000 000 лет? А где мы проведем ближайшие 1 000 000 000 лет? Это вопрос не риторический, это вопрос конкретный. Когда Бог создавал человека, Он создавал его из праха земного. но Он вдунул в него дыхание жизни и таким образом обеспечил ему вечное существование. Люди ищут возможность продлить свою жизнь. Люди ищут лекарство для бессмертия. Говорят, что Сталин очень боялся смерти, и он требовал, чтобы врачи изобрели для него эликсир бессмертия. Несчастный человек, он не знал о том, что он наделен бессмертной душой, а ведь он когда-то учился в семинарии. Может быть, кто-то из вас посещает храм уже давно, но даже не задумывается над тем, что имеет бессмертную душу, которая никогда не умрет. Пройдет тысячи и тысячи лет, твоя душа будет существовать. Как она будет существовать, зависит вот от этого маленького промежутка времени, который мы проживаем в этой земной жизни, до нашей физической смерти. Вы видите, как мы должны серьезно относиться к этой земной жизни, потому что она определяет, что нас ждет в вечности. А некоторые люди думают, что главная часть их жизни – это только то, что здесь. А там, они говорят, ничего нету. Некоторые догадываются, что там что-то есть. Они прям так и говорят, мы чувствуем, что-то есть. Но при этом они живут только для этой жизни. Это очень странная ситуация. Эти люди устроили невыгодный торг с Богом. Они отказываются от будущей жизни ради богатств этой временной жизни. И это дурная торговля. Продать вечную жизнь за счет временной жизни. Такая торговля невыгодная. Она не принесет никакого выигрыша. Она не прибыльная. Мы должны очень серьезно относиться к этой жизни, которая нам дана. И мы трепетно должны относиться к тем детям, которых нам доверил Бог, к нашим внукам, правнукам, которых нам доверил Бог, чтобы им тоже рассказать о том, что это вот маленькая земная жизнь, 60, 70, при большей крепости 80, может быть 100 лет. Это есть решающий момент. Если хотите, это есть плацдарм вечность. Плацдарм вечность. Вот как здесь мы себя поведем? Какое решение о себе мы примем в этой жизни? Те из вас, которые вчера слушали радио «Радонеж», наверное, обратили внимание на то, что я говорил о двух категориях лиц, которые точно не войдут в Царствие Небесное. Это те, которые считают, первая категория, это те, которые считают, что своими делами они заработали Царствие Небесное. Эти точно не войдут в Царствие Небесное. Потому что человек не может ценою временной жизни купить себе жизнь вечную, блаженную. Человек не может ценою жизни в тлении купить себе жизнь без тления. Человек не может ценою жизни смертной купить себе жизнь бессмертную. Это неравнозначная торговля. Это неравноценное понятие. Поэтому это абсурд. Те, которые надеются, что своими делами в этой временной жизни они могут заработать для себя вечную жизнь, это духовное мошенничество. И вторая категория лиц, которые точно не войдут в Царство Божие, это те, которые думают, что своими плохими делами они уже окончательно перечеркнули Божье милосердие и ни на что уже не надеются. Вы думаете, таких мало? Вы ошибаетесь. Когда я был дьяконом и служил в Тамбовской епархии, в городе Кирсанове, то я проводил опрос среди своих верующих, бабушек. Это было в советские времена, но мне было интересно узнать, во что и как они верят. И когда я спрашивал многих из них, там получилась очень странная ситуация. Там где-то, наверное, процентов 25 это были бабушки-саддукейки. Помните, были такие саддукеи? Эти бабушки просто не верили в загробную жизнь. Когда я спрашивал, что вас ждет после смерти, они говорили, вот закопают землю, черви съедят и все. Это были бабушки-саддукейки. Потом была группа людей, которые говорили, как, что нас ждет, в ад пойдем. Мы такие грешники, вот таких было очень много. Они говорили, мы такие грешники, мы столько натворили всего, Бог нас никогда не простит. Вот эти слова, Бог нас никогда не простит, этими словами они бросали вызов Божьему милосердию. Как может человек предъявлять такую претензию Богу? Милосердие Божие, оно превыше всего. И были, слава Богу, такие верующие, которые говорили, мы каемся перед Богом, молимся, чтобы хотя бы с краю где-то оказаться в раю. Мы исповедуемся, причащаемся, чтобы хотя бы вот с краешку нас пустили бы в рай. Вот это были настоящие христиане. Христиане – это те, которые дело своего спасения не ставят в зависимость от своих дурных и хороших поступков. Но они говорят, все в руках Бога. Все в руках Бога. Вот те, которые так поступают, они правильно поступают. Итак, мы читаем, и после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли. Это ангелы мести. По-моему, все уже видят этих четырех ангелов, когда включают телевизор. Правильно? Вы видите все эти ужасные катаклизмы. По-моему, никому не надо доказывать, что такие проблемы могут быть. Они уже произошли. И мы читаем далее. Здесь говорится об этих же ангелах, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Андрей Кисарийский поясняет, удержание ветров служит свидетельством разрешения подчинения твари и неотвратимости зла, так как все растущее на земле растет и питается ветрами. При помощи их плавают и на море. Это очень страшное пророчество, удержание ветров. Это свидетельство о том, что будет не только голод духовный, но будет голод физический. Приостановится вся система международного бизнеса, весь товарообмен, все эти взаимоотношения нарушатся. И будет голод физический, соединенный с голодом духовным. И ради физического выживания люди будут отказываться от истинной веры. И они придут к Антихристу и скажут, накорми нас. И он будет кормить их. Но он будет ставить им печати. Без этих печатей они не смогут войти в его пункты питания. Деньги будут упразднены. Это будут тяжелые времена. Очень тяжелые времена. И мы должны готовиться к этим временам. И далее мы читаем второй стих. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». В наше время очень много говорят о печати Антихриста. А надо говорить о печати Божией. Это имеет более важное значение для верующих людей. Видите, здесь сказано, что все катаклизмы, все изменения в мире, все катастрофы по-настоящему не начнутся, пока ангел Господа не положит печать на рабов Божьих. Что это за печать? Это таинство святаго миропомазания. Почему ангел хочет найти людей, которые не имеют этой печати? Все, которые сидят в этом храме, я думаю, все крещены. Поднимите руки, кто крещен в православии. Вы видите, все имеют печать Божию. Слава Богу! Какая печать Антихриста? Мы имеем Божьи печати. И мы должны этим дорожить. Но есть люди, которые не крещены, которые не имеют печати Божьей. И Господь ради этих людей будет отодвигать тяжелые времена. Вот нам кажется, что вот скоро они наступят, а Господь отодвигает эти тяжелые времена ради тех людей, которые еще не обратились в православие и не приняли печати Божией, печати святаго миропомазания на чело свое. Поэтому этот ангел и говорит: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Итак, мы православные христиане, избранники Божии. Один православный христианин в глазах Бога равноценен целому народу. Я как-то рассказывал, расскажу для тех, кто новенькие в нашей школе. Известно с древних времен, что Бог разделил род человеческий в Синарской долине, когда они строили Вавилонскую башню, на 70 языков. Существует только 70 языков. Например, украинцы, русские, болгары, сербы, белорусы. Это один язык, язык славянский. И вот также другие языковые группы. Поэтому существует в глазах Бога только 70 народов. И каждый народ имеет ангела-хранителя. Каждый народ, даже не православные народы, какие-нибудь египтяне, Мицраим, они имеют ангела-хранителя, персонального для целого народа. Но каждый из этих египтян не имеет персонального ангела. Ангел дается на целый народ. А православный человек получает крещение персонального ангела, хранителя, плюс еще святой, имя которого мы носим. Получается два духовных душохранителя. Не телохранителя, а душохранителя. Правда, они и телохранители. Они оберегают и наши тела. Я помню, когда я был молодым, я решил посетить город, который тогда назывался Ленинград. Сейчас он называется Санкт-Петербург. Я хотел посетить место, где покоились останки блаженной Ксении петербургской. И вот мы приехали на Смоленское кладбище, там часовенка была захвачена какими-то реставраторами, скульпторами, обнесена забором, и весь забор был утыкан записками. Люди писали записки матери Ксении и вставляли в этот забор. И когда я стоял, писал свою записку, и мой друг тоже писал записку, мы вставляли в забор свои записки, к нам подошла одна женщина и сказала: «Мать Ксения всем помогает». Мы сказали: «Мы знаем». Эта женщина добавила: Вы знаете, как она дерется? Я удивился. Я подумал, может быть, эта женщина больная, но рядом стоял мужчина, очень хорошо одетый, православного вида, с бородой. Он посмотрел на меня, на моего друга и сказал, да, она очень здорово дерется. И я тогда попросил этих людей, расскажите, где она дерется. И тогда они мне рассказали, что когда была Октябрьская революция в 1917 году, очень много бандитов развелось в Петербурге. И они нападали на людей. И вот нападают бандиты на человека, а человек кричит, «Мать и Ксения, помогай мне!» И вдруг выбегает какая-то бабушка с клюкою, ее так изображают, и начинает так серьезно колотить этих людей. Духовное это явление или не духовное, или материализованное, но переломы самые настоящие, синяки самые настоящие, и ситуация стала складываться так. Бандиты нападают на человека, он кричит, «Мать и Ксения, помогай!» Они уже сами стали разбегаться. Среди бандитов пошел слух, лучше с этой Ксенией не связываться. То есть святые, они действительно не только душехранители, но они и телохранители наши. А иметь крест на груди – это лучше любого бронежилета. Я вам расскажу историю. Однажды три девицы, это история-притча, вышли из дома, и они шли железнодорожными путями. И вдруг они оказались между поездами. Один поезд шел в одном направлении, другой поезд в другом направлении. И они чуть не погибли. А рядом были бесы, которые хотели их толкнуть. Поезда проехали, девицы ушли. Бесы стали разговаривать друг с другом. Спрашивают одного беса, другие, «Ты чего свою не толкнул?» Так на ней крестик был, она из дома вышла, перекрестилась. Двое спрашивают другого, «А ты чего свою не толкнул? Она же без крестика была». «Да, но она перекрестилась, она верующая, она крестик забыла». Двое спрашивают третьего, «А ты чего свою не толкнул? У нее и крестика не было, и не перекрестилась она, и вообще она неверующая». «Да, она неверующая, но у нее мать верующая». Она когда выходила из дома, мать ее взяла и перекрестила. Я ничего не мог сделать. Итак, братья и сестры, подлинную защиту может иметь только православный человек. Потому что это защита от Бога. Вы знаете, что убивают президентов. В Америке, например, был молодой красавец президент Кеннеди. Его убили из снайперской винтовки прямо на улице. Вы знаете, что Папу Римского чуть не убили, и теперь его всю жизнь возят в каком-то аквариуме. Он сидит, там толстые стекла, называется Папа-мобиль. Потому что люди мирские, они не могут себя защитить. А мы имеем в глазах Бога значение, как целый народ. Как целый народ. Потому что мы имеем печать Бога. Миропомазали, и мы должны дорожить вот этим своим достоинством православного христианина. И мы читаем 4 стих. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Далее читаем. «Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч». Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нафалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манассена запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Кто такие эти 144 тысячи запечатленных? Надо прямо сказать, что у святых отцов есть разные истолкования по этому вопросу. Но в основном доминирует следующее истолкование. Это евреи из своих разных колен, которые за всю историю после распятия Сына Божия и до пришествия Сына Божия, которые примут христианство сами. Только 144 тысячи. Остальные останутся в своем жидовстве. То, что такое истолкование верно, мы видим из того, что называются все колена. Евреи, они были разделены на колена. Это 12 сыновей Иакова, имена, дали начало каждому колену. Как чеченцы, каждый принадлежит к своему тейпу, а у евреев каждый принадлежит своему колену. Так вот, за всю историю человечества, запечатленных из еврейского народа, 144 тысячи, ни больше, ни меньше. Но почему об этом говорится в книге Откровения? Это связано с тем, что святые отцы, причем очень многие, предсказывали, что перед пришествием Христовым евреи начнут обращаться в веру Христову. Будет начинаться процесс их обращения в православие. Я помню, когда мне было лет 17, и я посещал город Киев, мне говорили, вот тут есть еврейская семья, и они все христиане. И они помнят время, когда они были единственной еврейской христианской семьей во всем Киеве. А в Киеве жило всегда очень много евреев. Святые отцы Августин и Златоуст и многие другие говорят о том, что перед пришествием Христа очень многие евреи поверят в Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Причем их обращение ко Христу будет массовым. Вы все знаете, что перед пришествием Христовым во дни Антихриста Господь пошлет с неба двух свидетелей своих. Это те, которые живыми были взяты на небо. Это Енох, человек, который жил до потопа. Сказано, ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его к себе. И это пророк Божий Илия, который был живым взят на небо в огненной колеснице. Так как каждому человеку надлежит умереть, они будут явлены в этот мир, но главная цель будет несколько другая. Задача пророка Илии будет заключаться в том, чтобы проповедовать евреям спасение в Иисусе Христе. А пророк Енох будет проповедовать остальному человечеству. И вместе они будут обличать Антихриста. Потому что в те дни церковная проповедь прекратится, открытая церковная проповедь, только нелегально христиане будут собираться тайно в катакомбах, а эти двое будут открыто обличать Антихриста, пророк Илия, вы знаете, это пламенный пророк Божий, те из вас, которые читали книги царств, и пророк Божий Енох, на книгу пророческую которого ссылается апостол Иуда в своем послании. Он цитирует из пророческой книги Еноха, И вот эти двое, они будут проповедовать. И вот Илья как раз, он обратит большую часть евреев. Сейчас все более и более становится евреев, которые принимают православие. Это тоже свидетельство о том, что в последние времена они приближаются. Это важное свидетельство. Итак, мы прочитали о том, что очень важно быть запечатленным печатью Бога. Мы с вами определили, что печать Бога – это таинство миропомазания. Мы с вами определили, что Бог отодвигает от всех нас в последние времена для того, чтобы спаслись те люди, которые сейчас неверующие, которые сейчас невоцерковленные. И Бог даже позаботится о еврейском народе. Почему? Казалось бы, это народ богоубийственный народ. Потому что на кресте он молился за своих распинателей. Помните? И эта молитва была услышана. Он молился, он говорил, они сами не знают, что они делают. Не думайте, что в этот момент он молился за римлян, которые распинали его. Римляне выполняли свою работу. По-настоящему виновны в смерти Христа были евреи. Они сами кричали, кровь его на нас и на детях наших. И вся их история превратилась в огромный холокост. Непрерывная кровь, непрерывные страдания и болезни. Но он молился за своих распинателей. И эта молитва будет особенно услышана на Богом в последние времена, когда из всех колен еврейских будут запечатленные, то есть крещенные и миропомазанные. Далее мы читаем. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом Агнца. В белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Вот эти слова, это самые любимые мои слова из Библии. Если вы когда-либо читали третью книгу Естры, то там сказано, что спасается, как капля против волны. Так было в Ветхом Завете. В Новом Завете ситуация поменялась. Самым радикальным образом. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, это миллионы и миллионы спасенных, которого никто не мог пересчесть». Видите, сколько спасенных будет по милости Божьей. Из всех племен, из всех народов, из всех языков. От еврейского народа только 144 тысячи, а из всех племен, из всех народов, из всех языков бесчисленное количество, бесчисленное множество. Никто не мог бы сосчитать такого количества людей. И они в белых одеждах, они с пальмами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Святой Андрей Кесарийский дает такое истолкование. Это те, о которых Давиду говорит Господь, «И зачту их, и паче песка умножатся». Это Псалом 138, 18 стих. То есть Господь сосчитает своих и умножит их больше, чем песок морской. И вы видите, братья и сестры, как действительно христиан становится все больше и больше. Я рассказывал историю, одну очень интересную вам расскажу для тех, кто не слышал. Была семья, обычная советская семья, муж и жена. Детей у них не было. Муж выпивал, жена с ним выпивала, ругались, дрались, разошлись. Но это было где-то в 70-х годах. Наступили наши времена. Женщина стала верующей. Она, естественно, бросила все свои дурные наклонности. Она стала посещать регулярно храм, храм всех скорбящих радости на Большой Ордынке. У ней появился духовник, и она стала жить нормальной христианской жизнью. И однажды эта женщина, разбирая свои старые записки, фотографии, вдруг нашла телефон своего мужа. Она разъехалась с ним, он остался в квартире своих родителей, она уехала к своим. И она видит телефон своего мужа, которого помнила молодым, всегда пьяным, всегда агрессивным, блудливым. И она думает, а жив ли он? Надо ему позвонить. Она сама рассказывала эту историю. И вот она звонит ему по телефону и спрашивает, ну как дела, Витенька? Это я звоню. А он говорит, я тебя по голосу узнал. Она говорит, если бы увидел бы, не узнал бы, я уже постарела. Ну и так издалека она его прощупывает. Как живешь? Он говорит, да нормально, пенсию дали. Ну хватает тебе, да я еще подрабатываю. Она спрашивает, ну а как отдыхаешь, куда ходишь? Он говорит, в церковь хожу, в храм всех святых на Соколе. Она говорит, как? Регулярно ходишь? Да, у меня духовник там, исповедуюсь. А ты? Она говорит, я тоже уверовала в Господа. У меня духовник в храме всех скорбящих радостей. Муж говорит ей, слушай, может быть, мы встретимся? Они встретились, соединились, и сейчас старость доживают вместе, как православная нормальная семья. То есть Бог будет обращать людей, отодвигая злые времена. Потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. И Он ищет спасение для каждого человека. И вот здесь говорится, запомните этот текст, это 7 глава, 9, 10 стих. Здесь говорится о том, что очень много будет спасенных, очень много спасенных. Это и мученики, это и праведники, которые боролись со своими грехами всю жизнь до смерти. Это и те, которые обратились ко Христу чудесным образом. Это и те, которые присутствуют здесь, которые верят в Иисуса Христа, любят свою церковь и хотят до смерти содержать веру свою в чистоте. И мы читаем 11 стих. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков, аминь. Помните, когда первый раз упали старцы и поклонились им Богу? Когда Агнец взял памятную книгу, где были записаны все наши грехи, из рук Бога Отца. И Он стер все наши грехи своей кровью. И вот здесь, когда в видении показаны миллионы и миллионы спасенных, никто не может сосчитать. Давид в псалме пишет, как песок морской. Они опять падают ниц и поклоняются перед Богом, потому что Бог есть источник милосердия, источник любви, источник вечной радости. И неправильно некоторые думают о Боге, что Бог как бы сидит в засаде, подсматривает за нами, подглядывает за нами. Если мы что-то не так сделаем, сразу будет нам мстить. Бог никогда не мстит. Святые отцы говорят, что нельзя даже допускать такой мысли, что Бог мстит. Даже когда Бог наказывает человека, Он это делает всегда из любви к человеку, чтобы исправить человека. Исаак Сирин пишет, что в аду Бог будет наказывать людей. Это будет бичевание любви. Я не могу понять этих слов и вместить в свое сердце. Но вот Исаак Сирин так писал это. Великий был подвижник. Это будет бичевание любви. И он пишет в своих словах, Исаак Сирин: Господь не оставит своей любовью даже находящейся преисподней. А что удивляться? Мы знаем, что Господь, прежде чем воскреснуть из мертвых, Он сходил в ад, в глубины ада. Ад облистал сиянием Божества и проповедовал там Слово Божие. И ад опустел, как мы поем на Пасху. Вспомните пасхальные гимны. Сошел в преисподние земли и разрушил. Что он разрушил? Он разрушил эти верия древние, эти адские цепи, которыми были скованы грешники, находящиеся в аду. Итак, великое поклонение начинается Господу за то, что Он дарует спасение многим и многим. И далее сказано: «И начав речь, один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин». Андрей Кисарийский поясняет: явившийся побуждает блаженного своими вопросами к исследованию виденного. Но он, сознавая благоразумно свое неведение, получает наставление от явившегося. И он сказал мне, вот этот старец отвечает, и он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Видите, как люди спасаются от великой скорби. А мы думаем: почему Бог нас забыл, у нас одни скорби, а это дорога в рай. Это дорога в рай. Христос учит: претерпевший до конца что? Спасется, правильно. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Это значит, что они крещены. Это значит, что они причащались тела и крови Иисуса Христа. Это значит, что они верили в силу крови Иисуса Христа. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь. Если сказано, что они омыли одежды свои, это значит, что у них были грязные одежды. Они были запачканы грехами. Это далее сказано. Если сказано, убелили одежды свои, это свидетельствует о том, что чернота была на их душах. Но кровь Иисуса Христа омывает всякий грех. Кровь Иисуса Христа очищает душу каждого кающегося грешника. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь. В храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Вот, оказывается, зачем нам нужны скорби. И чем более велики эти скорби, тем больше человек может получить от Бога. Не потому, что он зарабатывает своими скорбями что-то. В Писании сказано: страдающий плотью перестает грешить. Но прежде всего эти скорбящие спасаются, потому что в своих скорбях они обращаются к Богу, как к источнику избавления от всяческих проблем. Теперь давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу, с 1 стиха и ниже. Мы сегодня очень много говорим о последних временах, а 24 глава Евангелия от Матфея с 1 стиха и ниже подробно показывает нам, какие события будут происходить перед пришествием Сына Божия. Мы читаем: «И, выйдя Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ученики показывают Иисусу Христу здание Иерусалимского храма. Этот огромный храм был отстроен Иродом Великим, который называется Великим именно за то, что отстраивал храм, хотя это и есть тот самый грешный Ирод, который избивал младенцев. И Господь говорит: камня на камне не останется. И после этих слов прошло всего несколько десятилетий, началась иудейская война, и римский император Тит уничтожил храм, уничтожил город Иерусалим и разрушили все до основания. То есть это пророчество точно исполнилось. И мы читаем далее: «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Сейчас тоже многие задают себе этот вопрос: когда это будет, и какой признак его пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Вы знаете, сейчас появляются лжехристы. В Минусинске есть такой Сергий Тороп, бывший работник ГАИ, который объявил себя Иисусом Христом, Виссарионом, и к нему тысячи и тысячи людей едут под Минусинск, продают свои квартиры в Москве, в Петербурге, и там строят какой-то город солнца. Есть такая секта мунитов, церковь унификации она называется, церковь объединения. Мун, кореец, основатель этой секты, очень богатый человек, он проповедует в Америке, его девиз: «Мессия должен быть богаче всех». Он говорит людям: Христос уже пришел, Христос родился в Корее, сейчас живет в Америке, вы часто с ним общаетесь, то есть он постоянно намекает на себя. И вот таких лжехристов становится все больше и больше. Как мы и видим, Господь говорит: ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Я встречался с этим Виссарионом, и я с помощью Евангелия обличал его. Я ему показывал, что он явно заблуждается. Он даже не понимает отличия своего понимания истинного Христа от того, что о Христе говорит Евангелие. Он не понимает этого. А виссарионовцы, они издают такое Евангелие свое. И этот их текст разбит на стихи, так же, как и наше Евангелие. И вот я смотрел их последнее издание, мне посвящено там 3 страницы. Там рассказывается о том, как я искушал Сына Человеческого, как они называют Виссариона. А в конце этих 3 страниц сказано: «И пошел Олег в одну сторону, а Сын Божий в другую». Это, конечно, проблема этого человека, который себя объявил Христом, но это и проблема тех несчастных, которые ему поверили. Далее Господь говорит о последних временах: «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Мы видим военные слухи, военные конфликты, но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Что такое «восстанет народ на народ и царство на царство»? Это мировая война. Страшная война, когда разные народы будут в нее втянуты. Вы видите, Америка втягивает войну с мусульманским миром. И Испанию, и Украину, самые разные народы. А мусульмане объединяются, и афганцы, и иракцы, народ на народ, царство на царство. И будут глады, будет голод, о котором мы сегодня говорили, моры, эпидемия, новые болезни и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. И тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Вот это еще должно наступить. Когда христиан будут ненавидеть, когда христиан будут предавать, убивать. Дальше сказано, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. То есть будет страшное доносительство, стукачество, один будет доносить на другого. Далее сказано, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любовь охладела. Во взаимоотношении между детьми и родителями, родителями и детьми, разве это не реальность наших дней? В Писании сказано, в последнее время люди будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. Я был в сельской местности, и пожилой человек, старик, мне говорил, раньше, вот лет 20 назад, когда мы пожилые сидели вот здесь, на этой лавке, молодежь проходила, все снимали свои кепки, здоровались с нами. Никто при нас не шумел. Сейчас молодежь проходит, мы, старики, убегаем. Они могут нас бутылками забросать из-под пива. Как радикально меняются времена, охладевает любовь. И далее сказано, претерпевший же до конца спасется. Проявим терпение. Это и есть путь ко спасению. И очень важная примета последних времен. Это 24 глава Евангелия от Матфея, 14 стих. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Эта примета исполняется. Сейчас проповедь Евангелия, проповедь православия можно слушать по радио, можно смотреть по телевидению. В храме священник может открыто проповедовать Слово Божие. Вспомните, 15-20 лет назад можно было по радио услышать проповедь православия? Нет. Можно было представить, что священник после службы будет сидеть с верующими и читать Библию? Нет. 20 лет назад, 15 лет назад священников пускали в школу, в армейские части, в тюрьмы, чтобы там проповедовать? Нет. В тюрьмы, правда, сажали священников, и они проповедовали. Но сейчас это делается открыто, исполняется последнее пророчество, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Меня часто спрашивают, отец Олег, вот ты проповедуешь разным людям, но ты знаешь, что они по-разному относятся к проповеди. Кто-то соглашается, а кто-то нет. Не тратишь ли ты время напрасно? Я отвечаю так. Проповедь напрасной не бывает. Одним людям она во спасение, и слышали, и видели, и приняли. А другим во свидетельство. Слышали, видели и сами не приняли. Чтобы в день суда для них не было бы извинения. Чтобы в день суда они не сказали бы, а мы не слышали, а мы не видели. Поэтому любая услышанная проповедь, это есть свидетельство для вашей души, что Господь обращался к вам через Слово Свое. А приняли вы или нет, каждый решает сам, ибо каждый наделен свободной волею. Итак, сегодня мы окончили с вами изучение 7 главы книги Откровения Иоанна Богослова. И если мы будем живы, Господь позволит, то в следующее воскресенье мы продолжим наше занятие. У нас есть некоторое время, можно задавать вопросы. Пожалуйста, погромче только. На святом месте. В чем она может выражаться? Хотя бы или готова? Мерзость запустения на святом месте, о которой впервые сказал, о которой впервые сказал пророк Даниил, это осквернение религиозной жизни людей. Это значит, что многие православные отступят от истины. Это не свидетельство там о баптистах, об адвентистах, у них нет святого места. Они и так уже сидят в своих заблуждениях. Мерзость запустения на святом месте – это как раз свидетельство о том, что среди православных проявится дух отступничества или дух апостасии. Поэтому каждый, который стоит, должен бояться как бы не упасть. Потому что если мы проявим гордость, Господь не сохранит нас в чистоте нашего исповедания. Пожалуйста, еще вопросы. Вот женщина, да. А вот вы сказали, что многие были взяты два человека. Генок, Илья, третьего не сказали. Это Божья Матерь? Нет, двое взяты. Двое, да. А Божья Матерь? Божья Матерь взята на небо, но церковь не имеет догматического учения об этом вопросе. Потом есть предание местной церкви о том, что Иоанн Богослов был взят на небеса, но это не имеет догматического учения церковного. Поэтому твердо мы можем говорить на основании Писания о восхищении Еноха как представителя допотопного человечества на небо и восхищении на небо в огненной колеснице пророка Божия Илии как представителя послепотопного человечества. Пожалуйста, погромче только вопросы. Значит, вот люди, значит, после этого, когда придет Иисус Христос, попадают, значит, или они, как говорится, в рай или в ад. Вот. Но поскольку душа бессмертна, значит, в аду человек тоже не умирает. Он там как бы очищается, может быть, тоже ведь страдает, а страданиями душа очищается. И вот меня главный вопрос интересует, вот все-таки у Бога какая конечная точка в отношении вот людей нашей души? Сестра спрашивает, вот люди попадают в ад, если они страдают, может быть, они там очищаются. Церковь официально проповедует, что муки в аду будут вечные, что они не прекратятся. Равно как и блаженство в раю будет вечным, и оно не прекратится. Но в церкви есть очень много святых отцов, которые проповедуют несколько иной подход к этому вопросу. Но по поводу этого вопроса они говорят так. Тот, кто не верует во всеобщее спасение, как толстокожий буйвол. А тот, кто проповедует всеобщее спасение, как безответственный осел. То есть, иными словами, если бы даже мы знали бы о всеобщем спасении, мы этого бы не говорили бы людям. Потому что это опасность. Люди проявили бы безответственность. Человек бы сказал, я все равно как-нибудь да спасусь. Официально церковь заявляет, что муки ада вечные, равно как и блаженство в раю вечно. Еще вопросы? Пожалуйста, вот рука поднята. Все забывает. Задали такой вопрос. На исповеди, спасибо. Я все время... Погромче. Сон одолевает, я не могу, вот борюсь со сном, могу стоя со сном. Врачи, не знаю, где эти врачи. Хорошо, садитесь. Ага. И еще вот то, что я отношусь ко второй категории, которые говорят, что вот я очень грешная, действительно, я это самое... не попаду в рай, но такая мечта у меня была, что хоть где-нибудь в край. Но вы же с Божьей помощью надеетесь попасть в рай. Вы же с Божьей помощью надеетесь попасть в рай. Значит, вы не относитесь ко второй категории. Садитесь. По поводу сна. Вот сестра говорит, что на исповеди нападает сон. Дело в том, что эта проблема, она духовная проблема. Вы знаете, в Гефсимании Господь был с апостолами, все уснули. Вы знаете, на Фаворе Господь был с апостолами, все уснули. Апостол Павел проповедовал, юноша сидел на подоконнике, уснул, упал, пролетел 3 этажа, насмерть разбился, хорошо апостол Павел его воскресил. Дело в том, что где Господь проявляет свою благодать, человек начинает чувствовать себя так уверенно, как будто он на руках у любящего отца. Вот почему они уснули в Гефсимании, вот почему они уснули на Фаворе, потому что уже ничего не надо. Помните, Петр сказал: «Господи, давай мы тут будем жить, построим кущи тебе, вот пророку Илии поставим, вот пророку Моисею, и поселимся тут, будем жить». Поэтому особенно бояться вот такого чувства не надо. Это чувство успокоения. Там, где Господь, это как ребенок на груди у матери. Он сразу расслабляется, он чувствует себя полностью защищенным, он с радостью засыпает. Поэтому это может быть действие благодати. Но это может быть и расслабляющее действие плоти. Обычно это бывает, если человек переест. Его клонит сон. Но в храм, я думаю, вы все ходите натощак, поэтому вас вот вторая позиция не касается. Пожалуйста, еще вопрос вот спереди. Продолжение к этому вопросу. Вот на службе часто дети прям вот стоят, зеваются, прям особенно во время херувимска, их прям вот аж всех колют. Это что такое? А детям надо объяснить, что надо креститься за службой и делать поклоны. Если дети будут креститься и делать поклоны, то есть как-то участвовать в молитве, именно физически, детям трудно вот именно внутренне, духовно быть собранными, они еще не воспитаны настолько. А вот если они будут креститься, очень важно ребенку какое-то поручение дать в храме, там свечки поправлять на подсвечнике. Если ребенок почувствует, что он как-то участвует в общем богослужении, то он легче будет стоять на службе. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, какая способность только православные или исповедующие другие религии, ну, люди как бы тоже добрые, хорошие, они тоже могут спастись, или только православные исповедующие? Однажды старца Амвросия Оптинского спросили о католиках, спасутся ли католики. На что старец Амвросий ответил: «Я в католицизме не спасусь». Это был очень такой мудрый ответ. То есть он не дал как бы вот четкую оценку вот их состоянию, но сказал о себе. Поэтому мы не знаем, как Бог будет вести людей других вер. Например, вот смотрите, в послании к римлянам святаго апостола Павла мы находим слова о язычниках. Здесь сказано: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И далее: «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков». Вот даже об язычниках сказано, что они будут судимы по закону совести. Поэтому о себе мы прямо можем сказать: мы не спасемся, если мы отойдем от веры отцов, потому что это есть абсолютное Божье откровение православия. А как вот Господь этих людей будет вести, это уже духовная тайна. А, пожалуйста, вопрос. Я знаю человека, который исповедует Виссариона Торопова. Вот, религию его. Собирался туда переехать, продать, но он туда не переехал. У него там сейчас заболевание стопороза, все, и вдруг у него пошла какая-то такая теплота, которую он объясняет, что у него как бы вселился Дух Святой в него. Он носит крест, но крест форма не такая, как креста, там с каким-то кольцом я не видела, просто, так сказать, рассказывала. Ну, вокруг него, в общем-то, и люди, ну, группируются определенные люди, которым он тоже говорит, что вот Дух Святой его посвятил, посетил и так далее. У него есть дети, как вот на детях это может сказываться, и каким образом, значит, дети у него как бы были и воцерковленные, в храм ходили, а потом вот никуда, ни туда, ни сюда, но однако убеждения его слушают иногда, отнюдь они не православные убеждения. Получается, человек под двумя влияниями, и сам он вот любые свои какие-то улучшения в здоровье главным образом все объясняет, что вот со второго Христа к нему пришла такая благодать. Как вот к этому относиться? Как? Виссарион, конечно же, лжехристос, потому что Господь истинный, он сойдет с небес, он сойдет в сомне ангелов и святых, как мы читаем в Евангелии. И наказание, конечно, Виссариону будет страшно, если он не покается. Такие лжехристы были в прежние времена, но просто в прежние времена их не было так много, как в наши времена. Сейчас времена особые, вот таких лжехристов стало много. И те, которые за ними следуют, они отрекаются от своей веры. Вот как человек может... Как человек православный может потерять благодать? Если он перекрестится в другую веру, если он будет причащаться в другой вере, если он будет поклоняться чужим богам, произносить какие-то языческие мантры, вот в таком случае человек теряет благодать православия. И чтобы ему вернуться назад, такому человеку надо пройти специальный обряд, который называется чин присоединения. Церковь, она милосердна, она людей не отталкивает от себя, которые хотят покаяться, и принимает их. Но такие эксперименты делать над своей душой очень опасно, потому что человек может не дожить до чина присоединения, или так и погибнуть в своем заблуждении, и его душа будет страшно мучиться в аду. Как в Писании сказано, там будет плач и скрежет зубов. Вот мужчина хотел вопрос задать. Пожалуйста. Рабой Леонид. Погромче только. Второе послание Господа Петра, от Господа Петра, вторая глава, конец. Пес, возвращайся, приводим ее. Пес, возвращайся на слово, приводим ее, свинья в грязи. То есть нам, христианам, вопрос, крещённые, почему, напомните нам, на нашей, и мне, коллеги, на совести, что значит вот это вот, конец второй главы, апостола Петра, я крещённый, если веду не то, мне хуже будет на страшном суде, чем крещённый. Я так понял. Я понял ваш вопрос, давайте сформулируем его так. С кого больше спросится, с крещенного или с некрещенного? С крещенного спросится больше. Знаете почему? Потому что ему больше дано. Он больше помощи и поддержки получает от Бога. Он пребывает в благодати Господней. А некрещенный, он не имеет ни благодати Божией, в том объеме, как верующий человек. Дух Святой его может посещать, но не обитает в его сердце. Некрещенный, он не знает путей Господних. С некрещенных будет спрошено только о том, как они общались друг с другом. Не прелюбодействовали, не убивали, не воровали, не завидовали, не доносили, почитали родителей. А с некрещенного не будут спрашивать, там, постился он в среду, пятницу и так далее. А с крещенного спрошено будет, потому что крещенный имеет и большую поддержку от Бога. Поэтому нельзя думать, что как бы некрещенным быть легче. Некрещенным как раз быть очень тяжело, потому что ты не имеешь Божьей поддержки. А верующий, хотя и больше заповедей должен выполнять, но он имеет поддержку Божию. А мы спасаемся благодатью, в надежде. Как апостолы спросили Иисуса Христа, кто может спастись? Господь сказал, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И вы видите, мы сегодня читали, что Богу оказалось возможным, что в будущем Бог совершит. Будет стоять огромное количество людей из всех племен, народов, языков, и никто не сможет их сосчитать. Они будут в белых одеждах, с пальмами и ветвями в руках, и будут восклицать «Спасение Богу нашему!».